Душа моя, помни свое небесное достоинство и не возмущайся из-за вещей тленных и ничтожных. Уважай и в других людях небесное их достоинство, и из-за чего-либо тленного не дерзай оскорблять или ненавидеть их. Всею силою возлюби духовное и небесное, и презирай вещественное, земное. Помни слова своего Спасителя: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь, только днесь». Великая мудрость христианская сокрыта в этих словах. Помни и то, как сам Господь показал в своей жизни пример беспопечительности о пропитании и довольствовался только добровольными приношениями. «Мое брашно есть, да сотворю волю пославшего мя и совершу дело его».